Уильям Харрингтон. Коломбо. Смертельные связи. Часть первая. Глава первая. Сегодня впервые и только у нас. Регина! Уже за час до начала концерта голливудскую чашу заполнила возбужденная толпа. Все до последнего билета были проданы. С утра кто-то запустил сплетню, якобы некий удалец сумел кинуть в продажу пару тысяч фальшивых билетов. И потому многих, честно потративших свои денежки, ожидает сюрприз. Их места, пардон, могут оказаться занятыми. Фальшивые билеты, к счастью, так и не обнаружились. Но у дверей гудел пчелиным роем 4000-ный отряд наивных, понадеявшихся на лишний билетик. Самые бойкие хватали за руки счастливых обладателей заветных кусочков картона и сходу давали 50 за билет, а вскоре цена подскочила вдвое. С десяток хитрецов, оценив ситуацию, устроили настоящий аукцион. Обеспечивала порядок во всем этом Содоме, снаружи и внутри, сотня затянутых в форму офицеров полиции. В переполненном зале, где яблоку негде было упасть, двое юнцов все же ухитрились устроить драку. Сержант Эл Дуган разнял дебоширов, утирающих разбитые носы, и приказал им пройти на места и сидеть тихо. «А что ты не забрал их, сержант?» — поинтересовался один из коллег Дугана. «Вы шутите, сэр?» — улыбнулся Дуган. «Если бы я отволок их в участок, то он наверняка пропустил бы концерт. Смекаете?» Офицер, ухмыльнувшись, взглянул на небо. «Да, погодку Регина опять привезла с собой». Среди поклонников певицы давно ходили легенды. Везде и всегда в день ее концерта небо было чистым, как стеклышко. Вообще-то, один раз погода все-таки испортилась. Это было во время гастролей в Майами. Дождь зарядил аж на 2 дня, так что агентам пришлось вернуть зрителям деньги. Перенести концерт было нельзя. На следующий день звезду ждали в Лондоне. Но уж насчет Нью-Йорка, а тем более Лос-Анджелеса, можно было оставаться спокойным. Тут никакого дождя не будет. Солнце зашло. Быстро темнело, но ровно в 7:30 темный купол неба осветился красными, голубыми и желтыми вспышками лазеров. Лучи, как длинные разноцветные шпаги, скрестились над притихшей толпой. Со сцены в зал хлынуло нечто невообразимое. Компьютеры постарались на славу. Такую мешанину из ритмов и странных звуков не мог бы исторгнуть ни один музыкальный инструмент. На сцене возникли танцоры, похожие на языки пламени. 3 черных мужчин и 3 белых женщины, великолепно сложенные в обтягивающих трико, мужчины в белых, отливающих золотом, женщины в серебристо-черных. Они то скользили туманными призраками в дымных отблесках нежного света, то, падая в прямой луч прожектора, превращались в живой фейерверк. Все танцевали босиком, и, откровенно говоря, весь номер больше напоминал акробатическое представление. Через 2-3 минуты бешеный ритм танца начал спадать. Движения танцующих стали медленными, почти эротическими. Внезапно девушки синхронно оказались на плечах у мужчин, и вся кавалькада под бравурную музыку с хохотом затрусила со сцены. Зрители повскакивали с мест, толпа ревела. «И вот, леди и джентльмены, Регина!» Перед сценой, словно гигантский занавес, выросла стена черного дыма. Разноцветные лучи лазеров замерли, образовался задник, по которому плясали белые гирлянды вспышек стробоскопа. Компьютерная какофония взмыла оглушающим крещендо, и вдруг черное облако перед сценой рассеялось, словно поглощенная миллионом жадных ртов, посреди сцены стояла Регина. В зале творилось что-то невероятное. Зрители ревели, топали, визжали, но гром аплодисментов заглушил все. Улыбнувшись, Регина низко поклонилась партеру. Ей было примерно под 30, среднего роста, грудастая, длинноногая. Над пояском трусиков черного бикини, составляющего на этот раз ее концертный костюм, уже обозначились предательские складки. Дополняли экипировку черный безбретелек, шелковый лифчик, широкий пояс, поддерживающий сетчатые чулки и золотистые туфли на высоченных тонких каблуках. Длинные до плеч локоны были совсем светлыми и казались хрупкими на ощупь. Парик, разумеется. Тонкие, выщипанные в ниточку брови были такими же темными, как и ее глаза. Под слоем грима кожа казалась очень белой, ярким пятном на лице выделялись алые губы. Регина сжала правой рукой радиомикрофон, и над залом прокатилось ее знаменитое на весь мир приветствие. «Ни одна из вас не называет свою киску ваджиной. Так вот и меня Реджиной не надо звать, я Регина, и мы с вами черт знает как повеселимся, клянусь вам, только черт знает как». Музыка уже сходила с ума, и Регина вместе с нею. Слегка расставив ноги и покачивая бедрами, она шла по сцене, мурчала в микрофон один из недавних хитов, а «Танцы вдвоем», судя по движениям певицы, под танцем имелся в виду банальный половой акт. Ее голос вибрировал, стонал, рвался. На высоких нотах она откидывала назад голову, и парик рассыпался у нее за спиной серебряной гривой. Прожектора верхнего света постепенно погасли. Теперь Регину освещали только слепящие вспышки стробоскопа, лишь на секунду являя ее будущим зрителем. Вот она повернулась к залу спиной и привычным движением, приспустив поясок бикини, явила партеру свои роскошные ягодицы. Шестеро танцоров снова появились на сцене, на этот раз в набедренных повязках из леопардовых шкур. Их весьма смелый танец служил великолепным обрамлением телу и голосу, полным безудержной страсти. В сполохах стробоскопа то исчезал, то появлялся силуэт женщины, приникшей к микрофону и шептавшей, стонавшей, яростно хрипящей в него строки, в которых можно было услышать и язвительные остроты, и... Но эту черту Регина ни разу не переступила. Отложив микрофон, Регина танцевала. Шестеро партнеров растворились за кулисами, оставив ее одну. Алые вспышки замелькали чаще. Казалось, на сцене показывают какое-то странное кино. Зрители изо всех сил старались разглядеть Регину в очередях слепящих огней. Никто так и не смог понять, действительно ли она совсем спустила шелковые трусики и танцевала, приоткрыв залу свою ваджину. Большинству показалось, что именно так она и сделала. И рев в зале достиг апогея. Зрители уже были без ума, а ведь они не видели еще и половины того, что их ожидало. Концерт шел без перерыва в два отделения. 2 часа 15 минут — ее обычное время и обычная схема. Когда возможности и певицы, и зала, казалось, уже превышают предел, короткая передышка. А затем снова головокружительное восхождение к высшей точке. И так всегда.